Глава 10. В Америку. Тоскливо, холодно и неприветливо потекла гимназическая жизнь Тёмы. Он не мог выносить классной комнаты. Это свидетельница его былого счастья и падения. Хотя между товарищами Тёма и встретил неожиданную для него поддержку. Через несколько дней после тяжелого одиночества Косицкий, подойдя и улегшись на скамейке перед Тёмой, подперев подбородок рукой, спросил его ласково и сочувственно, смотря в глаза. «Как это случилось? Что ты выдал? Струсил?» «Черт его знает, как это вышло», — заговорил Тёма, и слезы подступили к его глазам. «Раскричался, затопал, я и не помню». «Да, это неприятно. Ну, теперь ученый будешь». «Теперь пусть попробует», — вспыхнул Тёма, и глаза его сверкнули. «Я ему под лицо в морду залеплю». «Вот как? Да, свинство, конечно. Жалко Иванова». «Эх, за Иванова я полжизни бы отдал». «Конечно, в аду ведь вас, бывало, не разольешь. А моя-то сволочь, Яковлев, радуется». Каждый день Косицкий подсаживался к Тёме и с удовольствием заводил с ним разговоры. «Послушай», — предложил однажды Косицкий, — «хочешь, я пересяду к тебе?» Тёма вспыхнул от радости. «Ей-богу, у меня там такая дрянь!» И Данила все чаще и чаще стал оглядываться на Тёму. Данилов, подолгу стараясь это делать незаметно, вдумчиво осматривался в бледное измученное лицо выдавшего, и в душе его живо рисовались муки, который переживал в это время Тёма. Чувство стыдливости не позволяло ему выразить Тёме прямо свое участие, и он ограничивался тем, что только как-то особенно сильно сжал при встрече утром руку Тёмы и краснел. Тёма чувствовал расположение Данилова и тоже украдко смотрел на него и быстро отводил глаза, когда Данилов замечал его взгляд. «Ты куда?» – спросил Данилов Косицкого, который с ворохом тетради и книг несся весело по классу. «А вот, перебраться задумал». Эта мысль понравилась Данилову. Он весь урок что-то соображал, а в рекреацию, подойдя решительно к Тёме и став как-то по своей привычке в полуоборот к нему, спросил краснея. «Ты ничего не будешь иметь против, если и я пересяду к тебе?» «Я очень рад», — ответил Тёма, в свою очередь краснея до волос. «Ну и отлично». «И ты», — увидав Данилова, проговорил обрадованный и возвратившийся откуда в это время Косицкий. И он заорал во все горло. «Вот мчится тройка удалая!» Один из двух старых соседей Косицкого, Яковлев, шепнул на ухо Филиппову. Карташов и им удружит. И оба весело рассмеялись. «Моя дрянь смеется», — проговорил Косицкий, перестав петь. «Сплетничают что-нибудь. Черт с ними. Постойте, теперь надо так рассесться. Ты, Данилов, как самый солидный, садись в корень между нами двумя сорванцами. Ты, Карташов, полезай к стене, а я, так как не могу долго сидеть на месте, сяду поближе к проходу». Когда все было исполнено, он проговорил. «Ну вот, теперь настоящая тройка». «Ничего, отлично доживем». «Ты любишь море?» – спросил однажды Данилов у Темы. «Люблю», – ответил Тема. «А на лодке любишь кататься?» «Люблю, только я еще ни разу не катался». Данилов никак не мог понять, как, живя в приморском городе, до сих пор ни разу не покататься на лодке. Он давно уже умел и грести, и управлять рулем. Он, сколько помнил себя, все помнил тоже безбрежное море, их дом, стоявший на самом берегу, всегда вдыхал в себя свежий запах этого моря, перемешанный с запахом пеньки, смоляных канатов и каменноугольного дыма пристани. Сколько упомнил себя, всегда его ухо ласкал шум моря, то тихий и мягкий, как шепот, то страстный и бурный, как стоны вопли разъяренного дикого зверя. Он любил это море, сроднился с ним. Любовь эту поддерживали и развили в нем до страсти молодые моряки, бывавшие у его отца, капитана порта. Он спал и грезил в море. Он любовался у открытого окна, когда бывало вечером, луна заливала своим чудным светом эту бесконечную водную даль со светлой серебряной полосой луны, сверкавшей в воде и терявшейся на далеком горизонте. Он видел, как вдруг выплывшая лодка попадала в эту освещенную полосу, разрезая ее дружными мерными взмахами весел, с которых, как серебряный дождь, сбегала напитанная фосфорическим блеском вода. Он любил тогда море, как любят маленьких хорошеньких детей. Но не эта картина моря влекла его душу, вызывала восторг и страсть себе. Его разжигала буря, в нем подымалась неизведанная страсть в утлой лодке помериться силами с рассверепевшим морем, когда оно, взбешенное, как тиран, швыряло далеко на берег свои бешеные волны. Тогда Данилов уже не был похож на мягкого, обыкновенного Данилова. Тогда, вдохновленный, он простаивал по целым часам на морском берегу, наблюдая расходившееся море. Он с какой-то завистью смотрел в упор на своих бешено набегавших врагов, волны, которые тут же у его ног разбивались о берег. «Не любишь», — с наслаждением шептали его побледневшие губы. А глаза уже впивались в новый набегавший вал, который точно разбежавшийся человек, споткнувшись размаха, высоко взмахнув руками, тяжело опрокидывался на острые камни. «Эх!» – злорадно отдавался его сердце. Однажды Данилов сказал Тёме и Косицкому: «Хотите завтра покататься на лодке?» Тёма, замирая от счастья, восторженно ответил: «Хочу!» Косицкий тоже изъявил согласие. «Так прямо из гимназии пойдем. Сначала пообедаем у меня, а потом кататься». Вопрос у Тёмы был только в том, как отнесутся к этому дома. Но и дома он получил разрешение. Прогулки по морю стали излюбленным занятием друзей в третьем классе. Зимой, когда море замерзло и нельзя было больше ездить, верные друзья ходили по берегу, смотрели на расстилавшуюся перед ними ледяную равнину, на темную полосу воды за ней, там, где море сливалось с низкими свинцовыми тучами. Щелкали зубами, синели от холода, ежились в своих форменных пальтишках, прятали в короткие рукава красные руки и говорили все о том же море. Главным образом говорил Данилов. Тёма с раскрытым потом слушал. А Косицкий и слушал, и возражал, и развлекался. «А вот я знаю такой случай», — начинал бывало Косицкий. «Один корабль опрокинулся». «Килевой?» — спрашивал Данилов. «Килевой, конечно». «Ну и врешь», — отрезывал Данилов. «Такой корабль не может опрокинуться». «Ну уж эти дудки. Ах, оставьте, пожалуйста. Так может». «Да понимаешь ты, что не может. Единственный случай был. Был же, значит, может». «Да ты дослушай. Этот корабль...» Но Косицкий уже не слушал. Он завидел собаку и бежал доказывать друзьям, что собака его не укусит. Эти доказательства нередко кончались тем, что собака из выжидательного положения переходила в наступательное и стремительно рвала у Косицкого то брюки, то пальто, вследствие чего у него не было такого платья, на котором не нашлось бы неподчиненного места. Но он не смущался, всегда находил какое-нибудь основание, почему собака его укусила. То того, что она бешеная, то нарочно. «Нарочно, подразнил», — говорил снисходительно Косицкий. «Ну да». «Нарочно!» – смеялся Тёма. «Дура, нарочно!» – смеялся и Косицкий, надвигая Тёме на лицо фуражку. Если ничего другого не оставалось для развлечения, то Косицкий не брезгал и колесом пройтись по панели. За это Данилов снисходительно называл его мальчишкой. Данилов вообще был старшим компании. Не летами, но солидностью, которая происходила от беспредельной любви к морю. О нем только и думал он, о нем только и говорила ничего и никого, кроме своего моря, не признавал. Одно терзало его, что он не может посвятить всего своего времени этому морю, а должен тратить это дорогое время и на сон, и на еду, и на гимназию. Последним ему сочувствовали и Тёма, и Косицкий. «Есть люди с твердой волей, которые и без гимназии умели прокладывать себе дорогу в жизни», — говорил Данилов. Тёма только вздыхал. «Есть, конечно, есть. Робинзон. А все эти юнги, с детства попавшие случайно на пароход, прошедшие сквозь огонь и медные трубы, закалившиеся во всех неудачах, Боже мой! Чего они не видели? Где не бывали? И пустыни, и львы, и тигры, и американские индейцы. А ведь такие же, как и мы, люди», — говорил Данилов. «Конечно, такие. Тоже и отца, и мать, и сестер имели. Тоже, вероятно, страшно сначала было. А пересилили, не захотели избитым путем пошлой жизни жить. И что ж, разве они жалели? Никогда не жалели. Все они всегда вырастали без этих дурацких единиц и экзаменов, женились всегда на ком хотели, стариками делались, и все им завидовали. И вот понемногу план созрел. Попытать счастье и с первым весенним днем удрать в Америку на первом отходящем пароходе». Мысль эту бросил Косицкий и сейчас же забыл о ней. Данилов долго вдумывался и предложил однажды привести ее в исполнение. Тёма дал согласие, не думая главным образом ввиду далекой еще весны. Косицкий дал согласие, так как ему было решительно все равно. В Америку так в Америку. Данилов все тонко во всех деталях обдумал. Прежде всего, совсем без денег ехать нельзя. Положим, юнги даже платят сколько-нибудь, но до юнги надо доехать. А потому необходимо было пользоваться каждым удобным моментом, чтобы откладывать все, что можно. Все ресурсы должны были поступать в кассу. Деньги, выдаваемые на завтраки – раз. Именинные – два. Случайные, вроде на извозчика. Подарки дяди и прочее – три. Данилов добросовестно отбирал у друзей деньги сейчас же по приходе их в класс, так как опыт показал, что у Косицкого и Тёмы деньги в первую же реакцию улетучивались. Результатом этого был волчий голод в компании во все время уроков, то есть с утра до 2-3 часов дня. Данилов крепился, Косицкий без церемонии отламывал куски у первого встречного, а Тёма терпел, терпел и тоже кончал тем, что просил кого-нибудь кусочек, а то отправлялся на поиски по скамьям, где и находился какую-нибудь завалявшуюся корку. Было, конечно, довольно простое средство избавить себя от таких ежедневных мук – это брать с собой из дома хоть запасной кусок хлеба. Но вся беда заключалась в том, что после утреннего чая, когда компания отправлялась в гимназию, им не хотелось есть. И с точки зрения этого настоящего они каждый день впадали в ошибочную уверенность, что и до конца уроков им не захочется есть. «На что ты похож стал? Под глазами синяки, щеки втянуло, худой, как скелет», – допытывалась мать. Хуже всего, что, удерживаясь, Тёма дотягивал обыкновенно до последней рекреации. И уж когда голод чуть не заставлял его кричать, тогда он только отправлялся на фаржировку. Вследствие этого аппетит перебивался, и так основательно, что, придя домой, Тёма ни до чего, кроме хлеба и супа, не касался. Обдумывая в подробностях свой план, Данилов пришел к заключению, что прямо в гавани сесть на корабль не удастся. Потому что, во-первых, узнают и не пустят, а во-вторых, потребуют заграничные паспорты. Поэтому Данилов решил так. Узнав, когда отходит подходящий корабль, заблаговременно выбраться в открытое море на лодке и там, пристав к кораблю, объяснить, в чем дело, и уехать на нем. Вопрос о дальнейшем был решен в утвердительном смысле на том простом основании, что кому же даровых работников не надо. Гораздо труднее был вопрос о лодке. Чтобы отослать ее назад, нужен был проводник. Этим подводился проводник. Если пустить лодку на произвол судьбы, пропажа казенного имущества, отец подводился. Все это привело Данилова к заключению, что надо строить свою лодку. Отец Данилова отозвался сочувственно, дал ему лесу, руководителя, и компания приступила к работе. Выбор типа лодки подвергся всестороннему обсуждению. Решено было строить килевую, и отдано было предпочтение ходу перед вместительностью. Весь секрет, чтобы было как можно меньше сопротивления, чем она уже. «Ну, конечно», – перебивал нетерпеливо Косицкий. «Понимаешь?» – спрашивал Данилов Тему. «Понимаю», – отвечал Тёма, – «понимаю еще больше потому, что это было понятно Данилову и Косицкому. Что там еще докапываться?» «Уже? Так уже. Мне даже кажется, что эта модель самая узкая из всех, и та широка». «Конечно, широка», – энергично поддержал Косицкий. «К чему такое брюхо?» «Отец настаивает», – нерешительно проговорил Данилов. «Еще бы ему не настаивать, у него живот-то, слава богу, ему и надо, а нам на что? А мы, чтоб не дразнить его, делаем уже, а ему благоразумно умолчим». «Подлец, врать хочешь?» «Не врать, молчать буду. Спросит? Ну, тогда признаюсь». Всю зиму шла работа. Сперва киль выделали, затем шпангоуты насадили, потом обшивкой занялись, а затем и выкрасили в белый цвет, синей полоской кругом. Собственно говоря, постройка лодки подвигалась непропорционально труду, какой затрачивался на нее друзьями. И секрет этот объяснялся тем, что им помогали какие-то таинственные руки. Друзья благоразумно молчали об этом, и когда лодка была готова, они с гордостью объявили товарищам. «Мы кончили». Впрочем, Косицкий не удержался и тут же сказал, подмигивая Тёме. «Мы?» «Конечно, мы», — ответил Тёма. «Матрос помогали. А все-таки мы». «Помогали? Рыло». И Косицкий, рассмеявшись, добавил. «Кой черт мы? Ну, Данилов действительно работал, а мы вот с этим подлецом все больше насчет глаз. Да ебу уже». Кончил он добродушно. «Зачем врать?» «Я считаю, что и я работал». «Ну да, ты считаешь. Ну, считай, считай». «Да зачем вам лодка?» спросил Корнев, грызя по обыкновению ногти. «Лодка?» переспросил Косицкий. «Зачем нам лодка?» обратился он к Тёме. Тёма подмывала. «Свинья!» смеялся он, чувствуя непреодолимое желание выболтать. «Чтоб кататься!» ответил Данилов, не сморгнув, что называется глазом. Корнев видел, что тут что-то не то. «Мало отца твоего лодок?» «Ходких нет», — ответил Данилов. «Что значит ходких?» «Что презали хорошо воду». «А что значит, что презали хорошо воду?» «Это значит, что ты дурак», — вставил Косицкий. «Бревно сквозь», — ответил Корнев. «Не с тобой говорят». «Ну, чтоб узкая была, шла легко. Оказывала бы в воде меньше сопротивления». «Зачем же вам такую лодку?» «Чтобы больше удовольствия было от катания». Корнев подозрительно всматривался по очереди в каждого. «Эх ты, дура», — произнес Косицкий, полушутя полусерьезно. «В Америку хотим ехать». После этого уже сам Корнев говорил пренебрежительно. «Черти, с вами гороху наешься сперва надо», и уходил. «Послушай, зачем ты говоришь?» замечал Данилов Косицкому. «Что говорю? Именно так, действуя, ничего и не говорю». «Конечно», — поддерживал Тёма. «Кто ж догадается принять его слова за серьезные?» «Все догадаются. Вас подмывает на каждом слове и кончится тем, что вы все разболтаете. Глупо же. Если не хотите, скажите прямо, зачем было и затевать тогда?» Обыкновенно невозмутимый Данилов не на шутку начинал сердиться. Косицкий и Тёма обещали ему соблюдать впрёд строгое молчание. И хотя нередко на приятеле находилось страстное желание подсидеть самих себя, но сознание огорчения, которое они несут этим Данилову, останавливало их. Понятное дело, что тому, кто едет в Америку, никаких собственных уроков готовить ни к чему, и время, потраченное на такой труд, считалось компанией погибшим временем. Обстоятельства помогли Тёме в этом отношении. Мать его родила еще одного сына, и выслушивание уроков было оставлено. Следующая треть, последняя перед экзаменами, была весьма печальна по результатам. Единица, два, закон Божий, три, по естественной, пять, поведение и то хорошего, вместо обычного – отличного. На Карташова махнули в гимназии рукой, как на ученика, который остается на второй год. Тёма благоразумно утаил от домашних отметки. Так как требовалась расписка, то он как мог расписался за родителей, что отметки они видели. При этом благоразумно подписал «По случаю болезни за мать сестра З. Карташова». Дома на вопрос матери об отметках он отделывался обычным ответом, произносимым каким-то слишком уж равнодушным и беспечным голосом. «Не получил еще. А что ж так затянулось?» «Не знаю», – отвечал Тёма и спешил заговорить о чем-нибудь другом. «Тёма, скажи правду», – пристала раз к нему мать. «В чем дело? Не может быть, чтобы до сих пор не было отметок». «Нет, мама». «Смотри, Тёма, я вот встану и поеду сама». Тёма пожал плечами и ничего не ответил. «Чего, дескать, пристали к человеку, который уже давно мысленно в Америке?» Друзья назначили свой отъезд на четвертый день Пасхи. Так было решено с целью не отравлять родным Пасху. Заграничный пароход отходил в 6 часов вечера. Решено было тронуться в путь в 4. Тёма, стараясь соблюдать равнодушный вид, бросая украдкой растроганные взгляды кругом, незаметно юркнул к калитку и пустился к гавани. Данилов уже озабоченно бегал от дома к лодке. Тёма заглянул внутрь их общей красавицы, белой синей каемкой лодки с девизом «Вперед» и увидел там всякие кульки. «Еда», – озабоченно объяснил Данилов. «Где же Косицкий?» Наконец показался Косицкий с какой-то паршивой собачонкой. «Да брось», – нетерпеливо проговорил Данилов. Косицкий с сожалением выпустил собаку. «Ну, готово, едем». Тёма с замиранием сердца прыгнул в лодку и сел на весло. «Неужели навсегда?» – пронеслось у него в голове и мучительно сладко где-то далеко-далеко замерло. Косицкий сел на другое весло. Данилов на руль. «Отдай!» – сухо скомандовал Данилов матросу. Матрос бросил веревку, которую держал в руке, и оттолкнул лодку. «Навались!» Тёма и Косицкий взмахнули веслами. Вода быстро, торопливо, гулко заговорила у борта лодки. «Навались!» Гребцы сильно налегли, лодка помчалась по гладкой поверхности гавани. У выхода она ловко вильнула под носом входившего парохода и, выскочив на зыбкую неровную поверхность открытого моря, точно затанцевала по легким волнам. «Норд-Ост», – коротко заметил Данила. Весенний холодный ветер срывал с весел воду и разносил брызги. «Навались!» Весла ровно и мерно стуча в уключенных, на несколько мгновений погружались в воду и снова сверкали на солнце ловким движением гребцов, обращенные параллельно к воде. Отъехав версты две, гребцы по команде Данилова подняли весла и сняли шапки вспотевших голов. «Черт, пить хочется», – сказал Косицкий, и, перегнувшись, зачерпнул двумя руками морской воды и хлебнул глоток. То же самое проделал и Тёма. «Навались!» Опять мерно застучали весла, и лодка снова весело и легко начала резать набегавшие волны. Ветер свежел. «К вечеру разыграется», – заметил Данилов. «Ого, рвет», – ответил Косицкий, надвигая чуть было не сорвавшуюся в море шапку. «Экая красота», – проговорил немного погодя Данилов, любуясь небом и морем. «Посмотрите на солнце, как наседают тучи. Точно рядом день и ночь. Там все темное, грозное, а сюда городу ясное, тихое, спокойное». Косицкий и Тёма сосредоточенно молчали. Тёма скользнул глазами по сверкающему вдали городу, по спокойному ясному берегу, и сердце его тоскливо сжалось. Что-то теперь делают мать, отец, сестры. Может быть, весело сидят на террасе, пьют чай и не знают, какой удар приготовил он им. Тёма испуганно оглянулся, точно проснулся от какого-то тяжелого сна. «Что? Может, назад пойдет, Карташов?» – спросил спокойно Данилов, наблюдая его. «Назад?» – радостно рванулось было сердце Тёмы к матери. «А мечты об Америке, о гимназии, экзамены, неизбежный провал?» Тёма отрицательно мотнул головой и угрюмо молча налег на весло. «Пароход!» – крикнул Косицкий. Из гавани, выпуская клубы черного дыма, показался громадный заграничный пароход. «Пойдем потихоньку навстречу». Лодка сделала красиво полукруг и медленно пошла навстречу. Пароход приближался. Уже можно было разобрать толпу пассажиров на палубе. «Через несколько минут мы уже будем между ними», — мелькнуло у каждого из друзей. «Пора!» Все было наготове. Согласно законам аварии, Косицкий выстрелил два раза из револьвера, а Данила выбросил специально приготовленный для этого случая белый флаг, навязанный на длинный шест. Тяжелое чудовище летело совсем близко. высоко задрав свои могучие борты, и гул машины явственно отдался в ушах беглецов, обдав их запахом пара и перегорелого масла. Лодку закачало во все стороны. «Ура!» — их заметили. Целый ворох белых подков замахал им с палубы. «Но что же это? Зачем они не останавливаются?» «Стреляй еще! Маши платком!» Друзья стреляли, махали и кричали, как могли. Увы, пароход уж был далеко и все больше и больше прибавлял ходу. Разочарование было полное. «Они думали, — проговорил огорченный Тема, — что мы им хорошей дороги желаем. Я говорил, что все это ерунда, — сказал Косицкий, бросая в лодку револьер. Ну кто в самом деле нас возьмет? Кто для нас остановится?» Уныло, хотя и быстро было возвращение обратно. Норд-Ост был попутный. «Надо обдумать», — начал был Данилов. «Ерунда, ни в какую Америку я больше не поеду», — сказал Косицкий, когда лодка пристала к берегу. «Все это чушь». «Ну вот уж чушь», — ответил сконфуженно Данилов. «Да, конечно, чушь, и пора понять это». Тема грустно слушал, задумчиво смотря вдаль, так коварно изменившему проходу. «Надо обдумать». «Как выдержать экзамены?» — фыркнул Косицкий и, нахлобучив шапку, пожав наскоро руки друзьям, быстро пошел в город. Духом упал. «Все еще можно поправить», — грустно докончил Данилов. «Прощай», — ответил Тема и пожал товарищу руку, тоже побрел домой. Да, не выгорела Америка. С одной стороны, конечно, приятно опять увидеть мать, отца, сестер, братьев, с которыми думал уже никогда, может быть, не встретиться. Но с другой стороны, тяжело и тоскливо вставали экзамены, почти неизбежный провал — все то, с чем, казалось, было уже навсегда покончено. Да, жаль. А хорошее было, придумали выход. И Тем от души вздохнул. Когда после Пасхи в первый раз собрались в класс, все уже перемололось, и Косицкий не удержался, чтобы в веселых красках не передать о неудавшейся затее. Тема весело помогала ему, а Данилов только снисходительно слушал. Все смеялись и прозвали Данилова, Косицкого и Тему американцами.